день! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. С вами в студии сегодня ведущие программы Елена Андреева и Елена Румская. Да. Также мы рады представить вам сегодняшних наших участниц и участников нашей передачи. Это Светлана Николаевна Мурашко, лидер движения «Женщины во власть», Татьяна Леонидовна Боровина, ведущая курса «Женщины и берегини». Здравия вам, дорогие наши участницы. А также с нами сегодня в передаче принимает участие главный редактор Народного славянского радио и ведущий нашего радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Здравия. И гость нашей сегодняшней программы – это Бажин Олег Сергеевич. Он представляет Нижегородское сельское общину. Здравия тебе, Сергей. Сергеевич. Я думаю, что мы можем сегодня начать нашу передачу, Елена. Можем. А тема нашей дискуссии – «Женщины во власть». На протяжении 70 лет в нашем государстве внедрялась идеология равноправия. На самом деле мало кто задумывался о том, что женщину просто оторвали от ее основных обязанностей, от мужчины, от пространства, семьи и пустили на службу государству. О том, нужна ли женщина во власти, и если нужна, то для чего и какая женщина, мы сегодня и побеседуем. Я напомню, что надеюсь на прямое участие наших слушателей и зрителей. И мы принимаем и ждем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт радио slavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка slavradio, все пишется латиницей. Ну и, конечно же, на участие слушателей и зрителей клуба «Мир, Бел, Свет», где и проходит наш эфир. Да, действительно, женщина и власть – это вечная тема спора и различных рассуждений. И должны ли быть женщины у власти сегодня или не должны, на этот вопрос, я думаю, что не было однозначного ответа, и сегодня тоже нет однозначного такого ответа. Мир сегодня претерпевает различные глобальные изменения, и женщина также не может не меняться в этом мире, то есть роль женщины, она тоже претерпевает некоторые изменения. И женщина реализует себя сегодня не только в семье, но и извне, вот о чем мы будем сегодня разговаривать. Да? И вот по данным ООН, вопрос о положении женщины в обществе, он сегодня не только в России, но и вообще-то во всем мире находится на втором месте после экологическо-экономических проблем, которые обсуждаются. То есть важность места женщины сегодня в обществе очень большая. Я думаю, что мы попробуем сегодня в нашей передаче ответить на вопрос, все-таки должна ли быть женщина во власти и какую пользу она может принести, что она может дать этой власти, какие она может принести новые отношения вот, во власти, да? То есть исходя из ее женской сути. И первое слово я хотела бы предоставить тебе, Светлана, вот, как лидеру движения «Женщина во власть», что вот это движение, оно как бы несет в массы, на чем вы акцентируетесь и что представляет из себя ваше движение? Расскажи, пожалуйста. Ну, наше движение существует 18 лет, мы с 2002 года зарегистрированы. У нас 56 регионов, у нас общественное движение, это и мужчины, и женщины, потому что только тогда гармоничное какое-то решение, когда есть и мужское мнение, и женское. Мы мыслим разными половинами, и мы разные. Да? Еще в свое время в далекое Наре де Бальзак сказала каждой женщине, что будущее нации в руках матерей. Исходя из этого, у нас основные цели и задачи, понятно, это институт семьи, который у нас разрушается, и демографический кризис, который вообще на всей планете, особенно белой нации. И поэтому, ну, наверное, роль женщины, она очевидна. Потому что женщина дает жизнь, Вот. А мужчины, они рядом только с мужчинами, конечно, полноценная семья и гармоничное такое строится маленькое государство в семье. К сожалению, с мужчинами у нас тоже очень все сложно, потому что их на 10 миллионов меньше, я про наше государство говорю, чем да, женщин. Семьи не могут вот, обеспечены быть мужьями полностью, да, женщин больше, чем мужчин. К сожалению, да, и тут влияет и экология, и ну, много-много факторов, и социальные, и то, что сейчас происходит у нас в России, вот эта бедность и так далее. И, наверное, не просто так женщины, глядя на то, что происходит, стали реализовывать да, себя, ну, скажем, в общественной такой политической деятельности. Потому что проблем много, и, к сожалению, у нас, ну, понятно, спад экономики, нищета, безработица и так далее. Поэтому, ну, наверное, женщина должна спасти мир. Потому что у нас действительно мы глобальные катастрофы. Ну да, но вот конкретно ваше движение, вот оно, какие исповедуются цели? Значит, у нас одна из программ – это сохранение культурно-исторического наследия, еще во времена Юрия Михайловича Лужкова мы начали этим заниматься активно. Духовно-нравственное возрождение России, потому что понятно тоже, почему вот эта информационная война и растление нашей молодежи, ну и так далее. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Я перечисляю программы, которыми мы занимаемся совместно с Минобороны. Теперь здоровье нации. С этим вообще просто у нас грустно все. Вот. И есть разные программы по образованию, это школьному, дошкольному в регионах у нас ведут, но они там разные свои названия имеют. Ну, как бы так. И... А вы готовите каких-то кандидатов для выдвижения? Значит, у нас из нашей организации уже была такая Карпович. Так как у нас движение, мы работаем со всеми партиями, и мы умышленно не переходим в партию только потому, что не видим в этом необходимости. У нас есть партий достаточно, более чем. И через партии мы, женщины, которые считают, что они хотят себя реализовать во власти, мы помогаем и проводим предвыборную кампанию. Так вот, Карпович Наталья, она у нас была 2 созыва в Госдуме. Прошла она через «Единую Россию». Ну, это уже как бы так. Вот. С ЛДПР. Ну, мы практически со всеми партиями взаимодействуем. И с парламентскими, и с другими партиями, которые не прошли. И там, где видим мы здравый смысл, ну, как бы мы всегда отстаиваем свою позицию. Проводим общероссийские конференции совместно с Академией наук, с учеными. Для того, чтобы было мнение ну, авторитетное наших ученых, наших специалистов, и это отправляем в федеральную власть, чтобы и в Госдуму, и в Совет Федерации. С комитетами вы Госдумы по охране материнства, детства. Да, мы с ними взаимодействуем. На самом деле, я бы хотела сказать, что те женщины, которые сейчас приходят во власть, это... Поистине, наверное, героические женщины, которые идут либо по пути предназначения, либо жертвуют чем-то для того, чтобы исполнять обязанности. На самом деле женщина всегда находилась под попечительством мужчины. И в детстве, патриархально, не патриархально, это, мне кажется, что женская природа такая, что в детстве опекает девочку ее папа. Когда она взрослеет, ее берет под покровительство мужчина, ее супруг. А затем дальше уже, когда женщина мудра и в преклонных летах находится, ее опекают ее старшие взрослые сыновья. Если и вот они мне, есть. Да, мне интересен взгляд вот Татьяны, которая как раз и ведет курс «Женщина-берегиня». Да, я хотела сказать, что изначально мы спросили смыслы, кто такая женщина, кто такой мужчина. Я имею в виду их предназначение, с чем они рождаются. Нас Творец создал абсолютно разными и создал каждого не просто разными, а создал специально у каждого своей ипостаси. И у мужчины, и у женщины глобальные задачи тут на Земле. У нас тут не задача не расслабиться, а проявить свои лучшие качества. И каким образом мы их тут проявляем, это очень важно. Почему? Потому что женщина, она настолько энергетична, гораздо энергетичнее, чем мужчина. Она может также разрушить очень мощно и может создать очень и очень сильно, потому что энергетика мощная. И женской ипостасью обладает и Земля, и Вселенная, все с женским началом. И женщина созидающая, женщина рождающая. А мир выстроен по мужскому принципу. Это бесконечные войны, которые идут тысячелетиями, и воюют и за территориальные какие-то войны, и за ресурсы, и еще там религиозные войны и так далее. Ни одной женщине в голову не придет разрушать то, что она рождала в муках. И женщина, ее предназначение изначально созидающее и рождающее. И здесь, на территории Руси, женщина как нигде выполняет свою миссию. Я думаю, что благодаря только нашим женщинам можно будет мир обратить в те истоки, в те коны мирозданческие, которые были изначально в ней заложены. Если в Европе женщины борются за гендерное равенство, они хотят занять мужское место, быть мужчинами и жить по мужскому принципу, то женщина русская, она хочет вернуть свое предназначение, то есть быть женщиной. Ей не нужно место мужчины, оно ей не нужно. Она не строит карьеру, она... даже если она во власти, да? Да-да-да, то есть она должна вернуть свою привилегию, свою ипостась, потому что она намного важнее и намного значимее, чем просто занять место мужчины. Но тем не менее, ведь в истории той же самой России известно много примеров, когда женщина благодаря своему целомудрию буквально спасала государство. Совершенно. Благодаря мудрости, благодаря тому, что несет мир и внутри, и вовне. Да, женщина является вот этой берегиней по жизни, которая создает вот эту атмосферу не только в семье и в стране. Она рождает пространство своими действиями, своими мыслями. И благодаря тому, что она настолько энергетична, она может мужчину поднять на другой. И наша задача женщины – поднять мужчину из состояния, даже если он обладает большим потенциалом, она всегда может его вдохновить на еще более высокие подвиги и свершения. А если мужчина, который сейчас мы наблюдаем, да, я их не осуждаю, то, что они прилипли к дивану и потеряли свое место в жизни. На самом деле это даже, может быть, не их вина, а именно вот той злой силы, которая перемешала все вот эти значения наши, да, то есть женщине навязали мужской путь развития, там вы где-то вовне должны совершенствоваться, а мужчина должен, не знаю, у него вообще забрали все возможности и все его предназначения. Может быть, он сам все-таки их отдал, почему забрали? Я думаю, кто что забрал? Да, вот этот вопрос хороший, конечно, кто забрал. Но наша задача не разбираться, кто, а вернуть вот эти вот все, по местам расставить все те изначальные иконы мироздания. Если задать вопрос, какова судьба вот даже великих женщин, женщин, которые уходили во власть, правили государством, у них, по сути, ведь несчастная была личная жизнь. Да, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, которая сделала этого великого мужчину. Она его поднимала, она его двигала. А за каждой великой женщиной стоит несчастная судьба. Она совершенствовалась не потому, что она этого хотела, потому что природа ее иная. Она это относится не и к княжнам, императрицам, да, королевам. Совершенно верно, потому что взять ту же Екатерину, она была поддерживаема, конечно, мужчиной, властью, там, деньгами и так далее, но при этом она, ее личная судьба была несчастной женщиной. А ведь главное женщине быть счастливой, быть любимой. Ведь ее предназначение не жить правильно, по правилам, а главное, чтобы ее любили и защищали. Когда она защищена и любима, то она может совершить невероятные вещи. Ведь вы помните и декабристок, и все женщины очень самоотверженные. И на самом деле за всеми великими художниками стоят именно великие женщины. Вот. А вы вспомните хоть одну великую женщину, с какой мужчиной рядом с ней? Вы вспомните? В истории нет ни одного мужчины, который бы вдохновлял женщину, художницу. Ну, вот, если взять Маргарет Тэтчер, например, да. То там у нее муж очень богатый, вдохновляющий. Да, богатый муж. Он ее поддерживал. Но ее женская судьба была тоже несчастной. Да? Но... И сейчас мы понимаем, что это не вообще... Человек несчастный. Да. С Альцгеймером. Ну, мы с ней не знакомы, очень поэтому сказать, счастлива она или нет, не можем однозначно. Я все-таки хочу в защиту мужчин. По поводу диванов и мужчин. И по поводу того, что не разбираться. Мы должны понимать, почему это происходит. Ну, у кого диван, у кого еще какие-то... Потому что система, которая сейчас, она привела... к тому состоянию, и страна находится в тяжелом положении. И поэтому не разбираться мы не имеем права в этом. То есть причины мы должны понимать, что происходит. Да, как раз президент Владимир Путин вот, на встрече с деловыми женщинами России еще в 2002 году сказал, чтобы у страны было будущее, женщины должны быть во власти. Женщины социально более адаптированы, терпимы и заботливы. Чаще проявляют сострадание к чужой боли и беде. А что у нас мужчины могут сказать по этому поводу? Да, они пока все молчат. Пора дать слово нашим мужчинам, что они думают по поводу женщин во власти. Зачем вам это надо, девушки? Мы так хорошо на диванах сидим. Так все замечательно. Вот теплая тут водичка у меня есть. Нет, вот представь себе, Алексей, что ты депутат Государственной Думы. Боже тебе упаси. Ну что ж. Ну хорошо. Это другой вопрос. Ну так вот, на минуточку так вот представь себе. Вот как ты думаешь, хотел бы ты видеть тогда в окружении женщин, которые профессиональные, тоже могут подготовить какие-то документы для вынесения там на рассмотрение Госдумы. То есть женщины, которые умеют коммуницировать, да, которые умеют слушать, которые, в общем-то, умеют в диалоге вести какие-то беседы. Нужны женщины вообще? Ты чтобы... перечислила все качества, которыми обладает Алиса, компьютерный бот. Она умеет слушать, она умеет отвечать, найти документы, коммуницирует прекрасно. А если она на компьютере, она еще и найдет, распечатает. Ну, мы не про компьютер говорим, мы все-таки про живые отношения. Так мы все-таки про власть, либо про исполнение. Нет, мы про власть и какие женщины во власти, вот тебе бы, каких женщин во власти тебе бы хотелось видеть? Мне или бы... ты не хочешь вообще никаких женщин видеть во власти? Что только мужчины должны решать все и социальные вопросы, там, и вопросы детей, материнства, детства и так далее. Там, я хочу видеть счастливую жену рядом с собой. Это одна сторона медали. А это самое главное для меня сторона медали. Это да, вот как бы семья – это на первом месте, мы все это прекрасно понимаем. Но ты же ходишь на работу, ходишь в Госдуму, и там выполняешь определенные задачи. Вот я тебя и спросила. Там я сижу, носу ковыряюсь, да, кнопки жму. Что ты там? Тяжелые у нас. Тебе в комитете для обсуждения нужны женщины или только мужское мнение тебя интересует? Я подзову женщину, скажу, вот тебе такой формат, что мы тут придумали, устраивает. Она скажет, знаешь, все хорошо, вот кроме вот этих пунктиков. Я их уберу, вставлю, что она скажет. И мужики все примут. Угу. А, давайте разберемся вот с чем. Тут говорят, женщины должны, мужчины должны. Да ничего никто никому не должен, кроме одного, главного долга. Долга перед родом. Вот если долг перед родом не исполняется, как мы тут не прыгаем к обезьянке в этом аквариуме? Ничего доброго не будет. Поэтому никто не должен идти во власть. Во власть должны идти тогда, когда есть предназначение и потребность. Здесь я с тобой согласна. И поэтому, когда мы говорим, женщина должна идти во власть. И вот это как раз убивает наши семьи. Когда мы всех женщин феминистическими вот этими подъемами посылаем на власть. А у нее нет представления, что такое власть. У нее нет желания. А ей говорят, ты должна идти во власть, должна идти во власть. Из так тысяч... Кто это говорит, из... ты должна идти во власть? А вот давай зададимся вопросом в другой программе, кто это говорит. Мы сейчас разбираем, что есть. Так вот, если мы воспитываем феминистических особ, мы все говорим, вы самостоятельны, вы во власти, вы управляете, мужики падают и так далее. Мужики – диван. Это одно и то же. Слились. Не видно. Хамелеоны с пивом. Вот это вот феминистический подход. Если мы говорим о том, что из тысячи женщин одна способна управлять каким-то коллективом, вот пускай она и управляет. А не тысячи управляют одним коллективом. Тогда будет хаос и бардак. Поэтому если мы живем по естеству, тогда та, которая должна управлять, придет в управление. А которая не должна управлять, не надо. Здесь я с тобой полностью и вот согласна. Наша задача вернуться на эти устои, учитывая наше естество. Если мы вернемся к этому, тогда у нас не будет разговора, почему мы так плохо живем, почему дети не кормим, почему там это. И все будет у нас будет хорошо, и будет лад в семье. Каким образом? Так вот, мы сейчас этим и занимаемся. Народославянская радио для этого и создана. И надо понимать, что когда мы говорим «во власть», слово «власть» применяем. Что мы имеем в виду? Потому что, нет, вообще, что мы имеем в виду по словам «власть» для начала, а потом уже какую? Ну, вот, я тебе говорю. Ведь слово «власть», «управление», «руководство» – это не одно и то же. А вот сейчас спроси у каждого, что имеется по словам «власть». Один скажет, про руководство будет иметь в виду, рукой водящий. Другой скажет, управление, правь. Да? А другой скажет, владу, власть. Вот власть, владу с чем-то должна быть. По Божьей стезе с этим миром. Вот это власть. А та, которая залезла сама к рулю, и которая всех оттуда выкинула и своих подтянула, которые давят, это не владу. Это управление в лучшем случае. Управление, да? Они так и называются. И то, даже здесь до управления, потому что правь – это тоже выше идет по праве. Значит, опускаемся, убираем и влад, и управление убрали. Остается руководство. Руководящие органы остались одни. Когда мы убрали вот эти вот основные параметры, которые должны быть божественными, вот отсюда и получается, что в руководство мы можем поставить кого угодно. Хоть биоробота поставим, он будет рукой водить. Так, взял метелку, почувствовал, так, ты взял это, и вот так далее. И это можно научить хоть обезьянку руководить. Но когда мы говорим про власть, это надо, чтобы был царь в голове включен, чтобы была божественная стезя открыта, свое предназначение понятно. И вот тогда по естеству будет и власть, будет у нас и управление, слово «правь», и руководство. А у нас сейчас как-то это руководство. Вот в руководство почему-то всех пытаются засунуть, и женщин. Женщина более местами вынослива, чем мужчина. Более, может быть, дотошна, чем мужчина. И эти качества надо проявлять. И вот когда сказала, если я сидел бы там, не дай бог, в этой самой думе, да, и думал бы, да я бы не брал в руководство, в управление и во власть женщин, но я бы окружил в комитетах, что были секретари женщины, которые... Ну, это всегда было. И спрашивал у себя, подошел, да, Анечка, аппарат, что там вот это? Всегда ага, женщины. Так, Манечка, что там вот это? Вот, и исходя из их социальной адаптированности, они же лучше видят, что в мире-то происходит. Они же смотрят, что у них на кухне-то происходит. Где их дети, где их мужья? И они мне в уши столько надуют. Пространство женщин. Что я это под них все сделаю. И причем они сами же это подготовят. И документы, и все остальное. Я же хитрый буду руководитель. Я здесь можно дополню? Все-таки, мне кажется, женщину на уровне кухни, женщины же разные есть, и разная профессиональная подготовка. И если говорить женщина и власть, все-таки профессиональные должны быть признаки, а не половые признаки, женщина или мужчина. И если человек высокопрофессиональный, то да, то, что вы сказали, то, пожалуйста, занимайтесь. А не потому, что вы женщина, идите туда. Светлана Николаевна, вопрос. Кто девочку направляет в какой-либо институт, чтобы она училась быть руководителем? Какие критерии отбора? И кто направляет? Ну, вы уже сами сказали. Девочку, семья. Есть семья? И семья решает, куда дальше... Замечательно. Мама посмотрела, что курсы на это, и там политики будут будущее иметь, кусочек хлебушка, маслица и все прочее. Говорит, Машенька, иди, будешь это в Думе сидеть. Иди учись. У Машеньки сейчас свое сознание уже более развитое. Машенька смотрит телевизор, там ей примерно то же самое говорят. Женщины должны идти во власть. Да, вот. Мы набираем половое, половое компьютер. Ладно, компьютер, хорошо. Там. Информационная обработка Машенек и всех девочек, это, конечно, и не самым лучшим образом, понимаете? Все-таки хочется, чтобы у нас телевизор... компьютер, ну как-то там другие передачи были, другие ценности. Именно, совершенно. Пока они есть. Пока есть, поэтому Машеньки, они думают, что нужно им банкиров, олигархов и еще что-то. И во власть. Ну, во власти я не знаю. Банкир, олигарх, я во власти. Это если кто-то там решил, что Машеньке будет удобно рядом сидеть. Вот если, да, если с банкиром, то в этом случае мне надо на подиум вот такие ноги, чтобы у меня отросли. Да, понимаете, и так далее. Должны поменяться ценности. Согласен. Вот давайте их будем менять. Если мы не учитываем мужское и женское, мы тогда свалимся в серьезную проблему. Конечно. Я же сказал, из тысячи и мужчин, и женщин один будет руководителем. Один. Да. Но профессионал. Если... Профессионал. Так вот, наша задача подметить его качество или ее качество и профессионально подготовить. Вот если мы, почему я задал вопрос, кто их направляет-то? Вот если мы это не сделаем сейчас вот с этими маленькими девочками и мальчиками, то тогда мы всех будем просто тыкать туда, давайте, давайте, учитесь. Будем эту кучу денег тратить, будем их жизнь ломать, потому что они туда пошли, а это не их. И будут проблемы. А вот если мы сразу будем разбираться, так, это руководитель прирожденный, это помощник, это так, это так. Все понятно. Если мы понимаем, кто перед нами вот в этом возрасте, тогда наша страна, когда будут Иван Иванович, Мария Ивановна и прочие, они будут находиться у власти, будут находиться в правительстве и будут править и управлять, как это должно быть с точки зрения власти, а не просто рукой водить. Согласна. Можешь заметить по поводу много денег тратим на образование? Категорически против. Чтобы было платное образование, платная медицина. Согласен, полностью. О, и я тоже. Так. Все за. Скажи ему. Олег, подключайся, пожалуйста, к разговору, а то как-то у нас больше правое крыло. Да, вам не кажется? Пожалуйста. Вам не кажется, что вот женщина прийти во власть, она, конечно, может, и нужна там, но с какого-то определенного возраста. Ведь что может дать 20-летняя? Так я вот хорошо, Олег подключился хорошо. Заметь, как Олег подключился хорошо. Я задаю Олегу. Ну, вообще, вот сейчас разговор идет, на самом деле разбираем последствия. Да. Разбираем последствия, там, мужчина, женщина, начинается вот это вот, опять столкновение лбами. Вообще, давайте начнем с того, что семья ячейка общества, как было сказано в одном из советских фильмов. Это единственное, кто может что-либо созидать, да? То есть уже создавать детей. Конечно. Это, они объединились, они уже могут, они понятны и государству, да, и понятны и обществу, и понятны всем. Это, а поодиночке, ну, раздробили, хорошо. То есть смотрите, вообще вот эта фрагментарность, она присутствует везде абсолютно. Фрагментарная подача образования, да? Специально это сделано, специально. Ну, мы сейчас руководящую руку, да, найдем, нащупаем. Значит, подается со скрытым смыслом. Вот было объявлено, да, по поводу телевидения, по поводу радио, по поводу интернета, все, что там есть. Скрытый смысл как раз направление на разрушение, да, на то, чтобы сформировать неправильное понимание там, девочки, как, что я девочка, для чего я здесь нужна, мужчина, для чего он здесь нужен. Вносятся ложные ценности, вносятся ложные стереотипы поведения. Это через сериал, через все остальное и так далее, и так далее. Вот мы сейчас сидим и рассуждаем о неком следствии, нужно, не нужно. Вот женщины встали, пошли спасать кого-то, да, и все, и понеслось. То есть нашими же руками нас же затягивают не в нашу игру. Да. Вот по сути, вот это выглядит сейчас вот так вот. Я хотела добавить еще, что подмены понятия «женщина-функция» или «женщина во власти», да, то есть женщину низвели до уровня функции, обслуживающий персонал, да? Ну, а чтобы так подсластить ее пилюлю дали, а вы еще и во власть можете. Ну так, мы вас послушаем, имеем в виду, что называется. Да, определенный какой-то потолок все равно существует. Да, совершенно верно, потому что роль женщины, она вообще не прописана. Не только в нашем государстве, вообще в мире. Да. Вот давайте посмотрим. Смотрите, я когда узнал тему эфира, сразу думаю, ну, конкретный будет аргумент против женщины во власти. Ну что ж, мы нас в кухарке записали. Я его сегодня услышал уже. Там вот эта сторона кухарки, женщина и все остальное. Mm-hmm. На самом-то деле женщина это... Сейчас начнут с образа. Вот у успешных мужчин у них где-то 70% работников это женщины. То есть мужчина себя начинает окружать женщиной. То есть задумаемся. Мужик успешный. Mm-hmm. Что он делает? Он к себе подтягивает женскую энергию. Раз, собрался. Не хватает. Да. И реализовался. Прекрасно, да? Угу. То есть теперь, если мы это сведем до момента женщина со своим мужчиной, нашла своего мужчину, да? А для этого надо научить и мужчину найти свою женщину, и женщину Должно половинку. Быть развлечение. Свою половинку. Да, что такое, вот, да? Мне очень понравилось, что такое найти свою половинку. Это как это вообще? Найти, если на самом ты деле, не цельный, тогда ты ищешь половинку. Это на самом деле цельный, найти самого себя. Да. Но найти самого себя, но в человеке предположенного пола. То есть вот тогда произошло объединение. Вот, так суть-то вот в чем. Что женщина, если она знает, в процессе воспитания и занесено понимание, как это сделать. Мужчина то же самое, когда в процессе. То есть мы должны восстановить систему воспитания, передачу культурных ценностей, понятий и так далее. Тогда сразу же произошло объединение понимающих людей, для чего они объединились, с пониманием, что они вот этот период они будут рожать детей, с пониманием своей роли в обществе. То есть общество должно быть уже соответствующим. Да? То есть мы сразу уже со всех сторон накладываем определенные моменты, чего нам не хватает. А в данный момент мы с вами имеем ту самую цивилизацию, потребительское общество, которое принципиально, ну, если, ну, может быть, кому-то еще непонятно, оно себя исчерпало полностью. Да? Mm-hmm. То есть, если мы играем в его игру, ну, мы можем там играть и, в общем-то, понимаем, что это бесполезное занятие. Мы с вами, как нам заливали в 90-х годах в конкуренции, будем здорово жить, мы с вами конкуренцию все, как люди, проиграли. Потому что я кого не спрошу, никого, никому абсолютно не нравится то, что идет по телевидению, то, что нам показывают, какие фильмы снимают и так далее. Никому не нравится. Как-то кто-то из вас... Да, культура, она, в общем-то, показатель. Все исчезает, а музыка вечна, как говорится. А это не культура, вот о чем мы сейчас говорим. Да, да. Это вот как раз сложные ценности. Это... Да. Никто из нас... Вечность не сохранится, да, то, что сейчас показывают. Никто из нас этого не желает, но это происходит. Да, не из того, что вот этот шлак, который идет по телевидению, мы не хотим смотреть. Даже более того, у меня знакомых, у которых вообще нет телевизора, у меня нет телевизоров. У меня их просто много, да, вот среди моего окружения. Может, окружение такое дефективное. Не, но в защиту телевидения я все-таки скажу пару слов. Все-таки телеканал «Культура» – это единственный телеканал, который можно и нужно даже смотреть. Реклама телеканал. На самом деле, да, там и нету. Кстати, там и рекламы нету. Вот, и Славянское радио даже более интересное. Михаил Казиник выступал где-то 2-3 года назад в Совете Федерации, и он сказал: ребят, добавьте 1% на культуру, у вас получится сразу автоматом 25% на образование, там 15% на здравоохранение и так далее. То есть, но он имел в виду не в деньгах, не вот в этом, не этот смысл закладывал. Да. То есть начните вот именно поднимать, да, культурное состояние общества, и тогда... А мне во время информационной войны используют, понятно, СМИ, телевидение... Да. Интернет, идет война. Это война. И поэтому вот это растление нашего общества идет через источники информации. И слава богу, что есть канал «Культура». Слава богу, что появилось народное славянское радио. И где-то появляются такие позитивные, но их мало. Потому что очень серьезные мощи включены. Все замечательно. Но мы сегодня все-таки говорим о женщине во власти. Да. И вот мне очень понравилось, как ты сказал, что мужчины окружают себя женщинами. И вот надо же ведь сказать тоже о той проблеме, что нужно женщине, которая замужем вот за таким мужчиной, который находится во власти, осознать это, что он делает и что делаю я. И тогда вот и получается вот это вот целое, о котором ты говорил, которые ищут. Вот помните, мужчина и женщина. Помните советский фильм? Там, значит, генерал такой вот весь с при погонах, а домой приходит: да, Заинька. И вот это вот показано, это на самом деле все. На самом деле генерал дома. Он генерал и дома, только дома рядом генеральша. Понимаете смысл? Если женщина по естеству своему, она как к власти готова. Вот пример Ольги, да, она же... Жена князя, да? Княгиня, да. То есть давайте с этого начнем, что просто она осталась, поскольку она была достаточно сильной, потому что был сильный мужчина, князь, и сохранилась его половина, княгиня Ольга. Все же понятно. Тогда женщине во власть там не надо, ей надо найти мужчину, через которого она, в общем-то, там и окажется. Просто при мужчине будет. Немножко не о том. Я хотела сказать, что те мужчины, которые сейчас находятся во власти, их женщинам, их женам нужно себе задать вопрос, что я делаю для того, чтобы мой мужчина выполнял свои непосредственно вот свое предназначение, идет во власть, и заняться своим прямым наполнением пространства, любви, вот, Вот, я вот об этом. Я понял. Сейчас я потому что по-другому. Тогда мужчина не будет окружать себя другими женщинами, а будет приходить в свое пространство. Ведь на самом деле, если посмотреть, будет что окружать себя не женщинами, а профессиональными работниками. Да. Да, они там, да, профессионально окружаются работниками. Я вам хотела анекдот напомнить, когда муж с женой едут, да, и вот встречает одноклассника жена, сидит, значит, вот такой убогий, а муж ей говорит: вот, видишь, ты жена президента, а могла бы быть вот женой дворника. Она говорит: нет, если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом. Вот, я вот про это же. Но не все женщины задают себе такой вопрос, и не все так живут. Не все способны. Давайте начнем. Но поэтому роль женщины и власть, наверное, начать надо все-таки с семьи. Потому что женщина, она берегиня, хранительница домашнего очага. И вот то, что вы сказали, президент, да, если женщина, она позиционирует себя правильно в семье, да, и то и мужчина, извините, он совсем по-другому, потому что, да, голова, мужчина, но он должен это ощущать. Так в этом ее и предназначение, ее ипостась наполнить мужчину рядом. Это море, рядом, да, куда ее направлять? Поднимаешь, даешь крылья. Женщина во власти, то она берет на себя стезю мужскую, мужские функции, она идет мужским путем, и еще при этом женский путь с нее никто не снял. С нее не сняли эти обязанности женские. И она вынуждена выполнять и мужскую ипостась, и женскую ипостась. И в итоге когнитивный диссонанс. Она тратит больше энергии. Она не только энергия, она вообще все разрушает вокруг. Потому что женщина уставшая, и больная, естественно, больная. Мне она все уничтожит. Вспомнился отрывок из фильма «Служебный роман», где говорит, что говорит, не надо, говорит, выполнять общение. А, нет, не «Служебный роман», другой какой-то фильм. Не надо выполнять общественную работу вот с таким усердием. Надо делать вид, что ты так вот как бы пренебрежительно слегка так выполняешь, вынужденно. Это как раз женская роль. Как бы не я делаю, а через меня. Не по-мужски, да, а по-женски. А через меня, меня течет эта энергия, я ее отдаю, я наполняю. Почему мужчины вот набрали много женщин, у самого нет энергии, а женщина, она созидающая, наполняющая. И вот такой гарем содержать рядом, конечно, очень эффективно. Но только до поры до времени, потому что у него начинается тоже женское сознание, когда много женщин вокруг. А вот если бы он конкурировал с такими же, как он, а мужчина по определению должен конкурировать, тогда он растет, тогда он как-то совершенствуется. А женщинам зачем конкурировать? Немножечко про другое Олег говорил, на самом деле. А я хочу вернуться, знаете, все-таки вернуться к тому вопросу. И он основной, во власть, да, он основной, потому что вымирает нация, нет государства, нет ничего, и женщины, мужчины. У нас мужчины, извините, их сейчас просто, их мало, и их надо беречь. Они вымирают в буквальном смысле. Следующая тема передачи вот. «Берегите мужчин». И я поэтому думаю, что, конечно, здесь очень много вопросов. Женщина, ну, во-первых, вот 10 миллионов женщин, которые без мужчин, у нас их меньше. Что они должны делать, да? Теперь, вопросы, когда ставят, как заставить, и многие мужчины у нас и во власти говорят, как заставить рожать женщину. Ее невозможно заставить. Невозможно не, извините, вот этими морковками, которые там финансовые или еще что-то. Когда женщина будет уверена, что она дает жизнь ребенку и что он появляется на свет, где все благополучно, где, извините, все процветает не в таком упадке, как находится. Женщина будет рожать, ее не надо будет ничем стимулировать, ни капиталами материальными, ничем. И рядом обязательно должен быть мужчина. Так вот именно. Рядом обязательно должен быть мужчина. Нет. Закатить должен. Давайте представим другую ситуацию. Представим себе, что наш народ, он, так сказать, почувствовал некий вот этот момент вымирания, о котором сейчас вот сказали. И единый разум такой, как женщинам, вот этим особенно 10 миллионам свободным, что же делать? Мужчин нету, надо спасать ситуацию. И мы начинаем всем миром рожать. Потому что понимаем, в принципе, эта программа недолго, что через 20 лет ситуация изменится. Через 20 лет наш народ восполнится, в нашем народе возникнет балансы. да? Угу. То есть вот буквально просто... Для этого надо создать условия, для того, чтобы... И не надо будет вот этого всего остального. Ну, не только рожать. Нарожать-то можно много, вспоминайте, а воспитывать... Вспоминайте... Стоп, минуту, минуту, минуту. Вспоминайте еще одну штуку. Когда исследование гитлеровцев здесь было, они, в общем-то, установив, что большая часть наших незамужних женщин... Молодых. Незамужних. Молодых незамужних. Да. Женщина-девственница... на 80-90%. Вот. Они схватились за голову. Они поняли, что победить невозможно. Теперь смотрите. Вот я, извините, я, можно я перебью я, вас? Нет, нельзя. Хорошо, извините. Вот, я просто мысль закончу, а потом. Значит, суть в чем? Что если мы, вот, значит, вот я там отец детей, да, если бабушки, которые, у которых внуки, если, значит, молодые девочки, они будут понимать вообще, каким образом мы должны все это дело. И когда мужчина у него появится стимул вообще защищать чего-либо, да, когда его дом будет ждать та единственная и неповторимая, это очень важно. А когда сегодня это вот туда-сюда и так далее, и что? Где у него эти ориентиры той семьи? Где у него ориентиры? Понимаете, мы опять вернемся к тому, что сказал Алексей вначале. Воспитание, да. Ну, вот я и... Воспитание – это момент, это процесс передачи. А передача чего? Культурной ценности нашей. Извините, я все-таки перебью. Дело в том, что демографы занимаются исследованием того, что происходит. Действительно катастрофа. В Европе там еще грустнее. И катастрофа, которую вот не знают, как ее приостановить. Есть такое понятие сейчас, это психогенное бесплодие. Это касается и девочек, и мальчиков, и девушек. А знаете почему? Во время войны, вы знаете, сколько рожали? Да. Потому что был позитивный, победа впереди. А что сейчас? И очень серьезные проблемы. Они настолько серьезны. Вот все демографы, с кем мы работаем, мы потому что в этом направлении уже 10-й год занимаемся, они в шоке и неизвестно. Если вот кардинально сейчас что-то не произойдет, а что должно произойти? Экономический рост должен быть. Должны быть позитивные. Вы вспомните, ну, по фильмам, хорошо, вы как бы по фильмам мы смотрим, сколько радости были. Города строились. Люди жили хуже, чем сейчас, да? Но внутренний настрой какой был, а сейчас проблемы серьезные. Психогенное бесплодие, вот повторяю, это новое, выведено учеными, и как с этим? Хорошо отвечу. Ну правильно, все же кругом давайте, о плохом и говорят. Давайте сейчас проанализируем. Мы говорим сейчас о следствиях. Давайте сейчас просто проанализируем, насколько выросли, значит, количество населения в странах вот, нашего бывшего Советского Союза. И проанализируем, где был упадок произошел или нигде просто... Не выросло. Выросло. Не выросло. Возьмите последние данные, и вы увидите, в каких республиках рост населения присутствует. В каких? То же самое Киргизстан, Узбекистан. Нет, да. Не буду... Есть, мы дадим вам источники, где да ученые вот занимаются. Буквально недавно опубликовали. А в России, хорошо, там на нулях, при том, что приток иммиграции... Вот туда вниз катится. Ну, вниз, я по официальным данным говорю. Мы тоже про официальные, извините. Мы работаем с Академией наук, да. Мы работаем вообще с учеными. К вопросам, да, я к чему? Что живут там люди не лучше, чем у нас, да? И живут где-то так же. И им ничто не мешает женщинам рожать. И никаких дополнительных им стимулов там не надо. Может быть, просто им там меньше голову... Они по-другому относятся к жизни. Может, им просто меньше голову так забивать. Ну, допустим, давайте приедем... в Чечню, и начнем там искать алкоголь где-то, или сигареты, или еще что-то, или какие-то передачи на телевидении. Почему-то здесь народ свой ограждают от всякой требухи, а мы этим не занимаемся. Да, да. Ну, конечно. Я хочу сказать, что в Китае у них мужчин больше, чем женщин. У них же была программа, да, одного ребенка. 10 миллионов выделят. И рожали в основном мальчиков. Выделят. И рождали мальчиков. Да. Алексей, что-то хочет добавить еще? Я слушаю вас. У нас в уголке. Я так думаю, что, если у нас вопросы мне так интересно все. Вопросы. Если, опять же, мы не учитываем еще половые и возрастные качества, тогда у нас никакого порядка в голове не будет. Полностью согласен с тем, что вообще-то до революции по статистике официальной, по этой наглой лжи, которая называется статистикой, были настолько многодетные семьи, что сейчас это вообще уже считается за пределом разумного. 10, 15, 20, 30 детей в семье. Скажите, пожалуйста, у них что, были комбайны на кухнях? Да. Санузлы золотые? Может быть, там вообще так все было продумано условия. С точки зрения бытового, такие были условия, что вот задумай, и оно сразу появится. Да не было ничего такого. Однако рожали. Какая стимуляция была? Не было телевизора. Какой подъем качества быта? Какой подъем, там, может, экономики? Да люди там в крепостничестве рожали, когда вообще зажимали центральную Россию. Крепостничество было центральной Россией, если кто не знает. Особо крепостничество на севере и на юге не развивалось, и не было Сибири, да и на западе тоже. Там вольные жили. А вот эта центральная Россия была зажата. И тут, в центральной России, где крепостничество, где выжимали все, были полноценные семьи, многодетные. Так что давайте все-таки отделять представление об условиях быта от многодетности семей. Мне кажется, не в условиях быта, не в стабильности экономической кроется здесь дьявол, а в нескольких других представлениях. Это первое. Второе. Если мы, опять же, будем всем говорить девочкам, с чего я начал, идите во власть, идите во власть, то даже самая вот такая, которая не способна двух, там, понять, как это все складывается, попрет во власть, так она разрушит все, что можно. Выборы поэтому изначально, я же об этом сказал, надо и мальчиков, и девочек видеть, кто они, какой у них ход, жреческий ход, управленческий ход, мастеровой ход, организаторский ход. Либо это люди, которые способны себя обеспечить и выполнить задания. Дальше, это первое. Если мы смотрим мужское и женское, и мы сейчас говорим про демографию, то необходимо понимать, все-таки девочка рожает и становится женщиной. И когда она становится женщиной, она какое-то время, до 6 лет, ухаживает за своим ребенком. Какая тут власть? Вы о чем вообще говорите? Если мы не учитываем половые вот эти вот особенности, то мы себя в эту яму еще дальше будем упускать. Поэтому взросление, опыт, половые особенности, предназначение по жизни нам надо все учитывать. Как и женщина, вот тут тогда все вот эти вот, то, что у нас славяно-русской варности существует, не вот этой кастовой индуистской, а нашей славяно-русской варности существует, очень мудрая, не где-то там тебе засовывают куда-то, а дают возможность раскрыть самое лучшее. Тогда и женщина будет понимать, что ты мужчину настроила, и он выполнит задание твоей семьи. И вот тогда мужчина идет во власть и выполняет то, что женщина скажет: знаешь, мой голубок, сделай вот так, вот так. Нам вот это для семьи нужно. Он идет на совет и говорит: а у меня семья вот это требует. Говорит: ой, у меня тоже требует. Так мужики собрались, решили вопрос. Потом в копу, потом в вече, и потом уже в державность. И вот таким образом и была мудрость. Ночная кукушка-то дневную перекукует. И если жена встретила, обласкала, спать уложила и на ушко ему нашептала, так он и побежит вперед это все выполнять. Вот власть женщины. Да, вот именно. А сейчас, власть, а сейчас, да. А сейчас как? Мужа передала кухарке, детей передала нянькам и пошла решать вопрос. Кухарке, любовница под видом кухарки. Ну, возможно, и так. Не пропадет. У нас есть патриархи. Вы не все видите плохое. Да, у нас хорошее. Я вижу суть. Суть жизни. Недавно из правительства ту, которую двух слов связать не смогла. Наконец-то чистка началась. Вообще во власти раньше не мужчин, ну, о женщинах вообще речи не было. Мужчин младше 40 лет вообще не допускали. 36. С 36 присматривались, и с 36 должна быть какая-то мудрость, опыт и конечно. То есть он уже должен семью создать, именно. Прежде чем во власти. Именно. Вы помните, что в нашей традиции из чата. Да. У нас есть реплики из чата. Вот Григорий Врачев пишет: всем здравия. Мое мнение, что женщина во власти должна быть только в совокупности с мужчиной. Женщина по внутренней политике, а мужчина по внешней. Это обусловлено вот в том числе и форм-фактором. Кнопочка одна, они одновременно будут нажимать на кнопочку, да, вдвоем, за одним, на одном стуле будут сидеть. Понял, женщина сидит на коленках у мужчины, и мужчина говорит: нажми на кнопочку, дорогуша, а то у меня руки заняты. Нет, все-таки есть вопросы, которые женщины... Так я же сказал, конечно. Конечно, я же сказал, если мне нужно, если мне нужно быть. Смотри, если нужно разобраться, в чем проблема в семье, вот, к примеру, работают у нас в Думе, вот уборщица работает, буфетчица работает, да, если ты меня в Думу посадила, да, дальше секретарь, вот так далее. И мне, как мудрому руководителю, Надо узнать, а что там у них в семьях творится. Потому что моя семья живет в шике. Я же на Бентли езжу, да, как это главный думовец-то. Я подхожу к уборщице и говорю: слушай, баб Дунь, что там у тебя в семье? Как дети, как внуки? Она ты-ты-ты-ты-ты-ты говорила. Так, я как мудрый сказал, так, вот это. А что бы сделать нужно, чтобы у тебя было? Она там свое, тык-тык-тык, я записал. Иду к кухарке. Что там у тебя? Что с сыновьями? Там подросли, там в институт и так далее. Какие проблемы? Ты уже понимаешь, да? То есть я узнал, все, что нужно, и вот дальше уже я принял то решение, которое устроит всех. Ты считаешь, что женщин, допустим, комитет по делам материнства, там, детства, охраны семей, он не должен быть, в составе его не должны быть женщины? Еще раз. Ты будешь спрашивать только уборщиц, кухарок, вернемся к нашему началу. Вернемся к нашему началу разговора. Если тысяча женщин одна имеет ход управления, естественно, я не буду ее зажимать. Она проявит себя, я скажу, слава богам, что она здесь есть. Но есть же предназначение. Конечно, конечно. Но это не означает... Возвращаясь к началу нашего разговора. Я здесь. Я еще не забыл, о чем говорил. Но если мы всех подправляем власть, это... преступление. Так мы не говорим о том, что надо всех подправлять. Предназначение мы должны понять. Как раз мы должны давать ход нашей беседы. Предназначение мы должны понять. То, что как мужчины, имеет право тоже. Как мужчины, так и женщины. Да все имеют право. Как мужчины и женщины, все имеют право. Так же, как и мужчины, они тоже не всякий должен но быть это, во знаешь, власти. Но это, знаешь, когда мне сейчас говорят «женщина во власть», мне сразу начинаются вспоминаться такие. Относитесь, уж извините, слово произнесу, которое, ну, пидорасно, да? Относитесь к ним вот толерантно. Да. Они же тоже свои права должны. Да? Людоеды потом появятся, партия людоедов. Давайте к людоедам тоже толерантно будем относиться. Еще если раз. Если мы не воспитываем девочку с малолетства, что ты должна пойти во власть всем девочкам, да? Я не знаю, и так кто далее. Это воспитывает девочек. И мальчикам это там делать всем во власть. Поэтому, не надо. Я про то и говорю. Только мы должны, профессионалы, мы должны, которых... Вот, я прежде. Так думаю, что, наверное, вообще не надо говорить. Секундочку. Мужчина, женщина должны Абсолютно. Быть профессионалами. Еще раз. Прежде чем человек станет профессионалом, я задал вопрос, кто его туда направит? Направлять должен тот, который видит его предназначение. И только из предназначения... исходя из предназначения... Его надо делать профессионалом в этом предназначении. Если у него руки растут из карманов, которые в брюках, а мы его направляем, чтобы он был профессионалом, например, автотехником, вы будете очень плохо ездить на машинах. Но он будет хороший профессионал с хорошим дипломом. Профессия у него будет прописана. Поэтому, если у него есть предназначение, вот только тогда я, как мудрый родитель, его направлю. Ты иди, пожалуйста, вот в автошколу, ты иди, пожалуйста, в политическое направление, ты в экономическое, ты в руководство. А тебе вот лопата, дорогой. Это еще тут же образование, которое тоже должно направлять, видеть. Вот этому ребенку надо математику давать. Я ж тебе про что-то толды что-то. Я что, непонятно так говорю? Я тебе говорю, ну ты про семью, а я тебе еще и про... И во власть у нас все-таки выборы существуют. Отправляет общество. Ну, выборы. Выборы уже... Видимые выборы, да. Согласен. Это, видимые, мы да. сейчас уже об этом не говорим. Это уже другой вопрос, другая передача. Я хочу сказать, извините, буквально секунду. Вот логотип нашей организации «Земной шар и ласточка». Долго думали и прям вот полгода искали логотип. Что такое ласточка? Это семья. Это основа. Основа. И женщина, вот не очень приятно, женщина-берегиня. Именно. Мужчина – это защитник. Но все должно на своих местах быть. А если во власть, то, извините, профессионал и общество, и выборы. Честные выборы. Честные. Желательно. Ключевое слово – честные. Выборы надо поменять систему. Вот то, что ты рассказывал, то, что следующая передача. Следующая передача. Как под новую систему. Дай сказать. Вам вопрос. Мария Вес спрашивает, какой достойный закон вы продвинули, который действует на территории РФ? Достойный закон? Мы очень много работали в области культурного сохранения культурно-исторического наследия. И все, что мы могли отбить, чтобы вообще у нас полностью все особняки, извините, не пошли под... Это вот наша, извините, заслуга. Я уж, коль такой вопрос задали, в 2005 году из-за этого на меня было покушение и так далее и тому подобное. Это вот то, что мы смогли. То, что мы пытались, чтобы 30% женщин, ну, как-то, на самом деле, вот все рассказывает, женщина во власти. Да не все так просто. Вообще там не пускают во власть сильно. Если, да. Вообще. Все если кто-то очень пары. Хочет, да, если даже профессионал, ну, как-то там не очень. Ну, это. Да, кстати, есть мнение, что женские партии имеют невысокие шансы Да не пускают, не пускают. Да. И закон и лежит что, до сих пор. В современной России они обречены на роль спойлеров, то есть это кандидат, который не имеет шансов победить, да. но оттягивает просто внимание. Да, да, да, да. Или же на роль паринг-партнера, вот такого, да. спарринг-партнера. Поэтому... Ну, в общем, да, нет там такого, дискриминация существует, и закон, который многие, кстати, пытались женщины продвинуть, 30%, чтобы во власти было, его не пропустили. Ну, как бы так, поэтому можем говорить об этом, но женщин во власть не очень-то пускают. Светлана Николаевна, я считаю, что когда мы ставим процентные вот эти вот установки, что столько женщин должно быть, а столько должно быть мужчин, это тупиковая форма. Почему? Кстати, потому что если мы поставили 30, согласна. А женщин в этот сезон народилось всего только 15, те, которые способны, мы тогда всех вот этих будем брать. Иди во власть. Да я не хочу. Иди во власть, сказали. И то же самое мужчины. То же самое мужчины. Если тут недобор, то извините, ну как я дебила буду ставить во власть? Да, ничего мы с этим нормально. Нет, это сейчас нормально. Хорошо ли мы живем, другой вопрос. Вот. Если мы говорим, что с этим нормально, значит, мы должны жить нормально. Мы сами как да. Таков народ, таковы депутаты. Поэтому такая не власть. А давайте вернемся давайте. К тому, что какими качествами должен руководитель обладать. Это не важно, мужчина либо это женщина. То есть первое – это развлечение. Вот то, о чем мы говорили, да, что каждый человек не может прийти просто так, да, и владой вот этой управлять. Влада – это вот целая лава народу. А это когда владу этот народ, тогда им можно управлять, но... Причем нужно иметь эту способность еще управлять. А какими качествами? Развлечение, то есть кто перед тобой, что этот человек может, какие у него возможности. Дальше, умение вот эту территорию держать, то есть понимать, кто на этой территории живет, какие у них потребности. И много таких качеств руководителя, которые... Неважно, мужчина или женщина, обладает кто-то, да? А сейчас вы посмотрите, что происходит. Просто сказали голосовать, голосуем. А за что и как? А ведь это же должно было в народе родиться, в народе должно было это все созреть, и это должен был руководитель почувствовать чаяние народа и воплотить их в жизнь, так как удобно людям жить, как хорошо жить. Он а сейчас должен все служить отчизне. Да, всего. Совершенно верно. А служить, да. служить, не работать, служить, как некоторые а приходят поработать, да, а служить народу. Да. И если бы его зарплата зависела от того, как живет народ, они бы ходили без штанов, извините меня. А сейчас они все живут прекрасно. Боже упаси, не смотреть без штанов еще. Друзья, мне интересно, в зале у нас есть вопросы? Или, может быть, кто-то желает что-то сказать, добавить? Меня Александр зовут. Здесь сейчас прозвучала такая реплика, да, что женщины, вот ту, которая двух слов связать не могла, да, ее оттуда убрали. А у меня такой вопрос, а кто ее туда привел? Хороший вопрос. Не мы ли мужчины приводим туда их? По какому разумению, по какому различию мы их туда приводим? Ну, я, наверное, сказал, я, наверное, сам ответил, хочу просто, чтобы вы дополнили. Ну, у нас не только женщины, у нас и мужчины во власти, такие как Кличко, например. Да, надо тоже, да, тоже двух слов не могли связать. И мы как раз говорили о том, что должны быть профессионалы во власти, должны быть люди, которые себя проявили таковыми. Мужчина это или женщина это не суть важна, а главное его качество. Кстати, сейчас статистика говорит о том, что женщины больше стремятся к образованию, к познанию, нежели да, мужчины. Мужчины больше тянутся. Вот. И женщины вот эти вот лидерскими качествами, они обладают. Поэтому, воль поневоле, здесь тоже женщинам надо задать вопрос, действительно задуматься о своем предназначении и свои вот эти вот знания, и образованность, свои знания, способности, возможно, на что-то другое применить. Ну, я так понимаю, воспитание своих детей. Что мужчины делегировали свои обязанности женщинам, И женщины стали поневоле активными, поневоле стали интересоваться всем. А кто у нас мужчин воспитывает сейчас? А мужчин, да, и у нас воспитание было женское. Женское, да. Женское. С каких времен? Да, да, с какого времени? Если бы это было, как у нас было записано в конах мироздания, как у нас было изначально в семьях, когда под покровительством женщина находилась, она понимала, что слово отца – закон, слово мужа – закон. А почему закон? Не просто потому, что по праву сильного, а по праву мудрого. То есть он эту мудрость перенял уже у своих предков. Он может ее передать своей женщине, своим детям. И воспитанием занимался только лишь мужчина, а не женщина. Если что, какие-то проблемы, иди к папе разбирайся. Вот. А женщина, она только ладила. То ладила мир вокруг. Диванных мужчин воспитала женщина. Совершенно верно. Это женское воспитание. Они полноценные семьи, где женщин воспитывают. Да? И есть мужчины. Я несколько тут я была поражена, когда женщина бросает ребенка пятилетнего, там, ну, детей с мужчинами. Есть. Тоже, да, тоже сейчас проблема. Эмансипация дошла до того, тоже что женщина проблема. Переложила эту обязанность на мужчин. Тут, понимаете, тут еще можно сразу сюда целый пласт подтащить. Сколько государство тратит на сирот? Сколько денег тратит? Можно эти деньги месяц. Было потратить на семью. Да, да, сколько? На одного ребенка, который вот, без родителей в детском доме находится, сколько тратит? Ну, там много денег. Порядка 50 это уже целый бизнес. Да. Вообще, вот да, это бизнес. И это безобразие. Бизнес, да? Вот это просто надо категорически... У нас теперь все бизнес. Да, к сожалению. А семья в бизнес не вписывается. Не вписывается. Нерентабельно. Нерентабельно, да. Ну, это отдельная тема, опять же. Опять отдельная, да? Конечно. Но женщин это тоже беспокоит. Возможно, нужно сказать и о том, что несмотря на то, что это противоестественно женской природе, и это трудно для нее, это жертвы зачастую. Ведь, скорее всего, женщины достигли многого, переходя во власть, меняя какие-то законы, даже своим присутствием, своей энергетикой. Ну, там пропорционально очень сложная энергетика на то количество мужчин. Но я вот просмотрела, готовясь к эфиру, я просмотрела женщины, которые там политики, которые сейчас находятся во власти. И надо сказать, что да, большинство женщин есть, это зрелые, это те, которые, у которых есть, кстати, полные опыт, семьи, да. Дети выросшие, но есть и 20-летние, которые, вот как раз как Алексей говорил, которые... Ну, вот, вот каким образом они приходят во власть? Ну, Александр Жанова тоже сказали, кто никаких системы выборов там нет, да. На самом деле. Да. Да, приводят да. Те, которые понравились. Вот мужчине надо экскорт себе иметь. Он берет себе вот эту девочку, но которая... Все равно она должна пройти через систему выборов. Да ничего никуда не должна пройти. Чтобы стать депутатом... А если работать в аппарате, да, я с тобой согласна. Там чтобы, как понравилось, вот она устроилась работать в аппарате. Это раз. Через своего вот этого папика устроилась работать в аппарате. И потом папик и этот аппарат сделали так, чтобы она стала депутатом. Через систему выборов. Это так, к сожалению, раньше этого не так было. Вот, когда раньше... были наши первые депутаты конечно. Советские, там это было конечно. Нет, там было другое. Если, ты, там если, другая если бы ты знала кликухи некоторых женщин, которые с этих депутатов сейчас присутствуют в Госдуме там и в прочих других, ты бы удивилась, как их называли тогда. И чем они занимались. Хочу что? Подробностей. Так, вот, пожалуйста, скажи, поскольку я работала с депутатами... Ты хочешь, чтобы я вот эту всю, половую... Не надо, Половую систему, надо, всю вот эту... Я, например, как работник аппарата Верховного Совета СССР, об этом не знала. А тогда хорошо. Не было? Нет, было. Просто тогда они еще не были очень наверху. Они вышли потом. Вот, может быть, потом это, когда вот когда был Советский Союз, да, когда был Советский Союз, там немножечко по-другому было. А вот в перестройку все вот это всплыло. Вот эти бывшие партработники, комсомольские, и те, кто их окружал и обслуживал в поездах, в поездках. В каких-то ну, среди женщин, я заступлюсь все-таки за женщин-депутатов вот, того созыва, с которым мне пришлось работать, там таких не было. Замечательно, и после. Замечательно. И после, но да. Сейчас вот эти, не буду фамилии называть, некоторые, тех уже нет, о которых ты говоришь, а вот те, которые обслуживали, они находятся очень высоко. А давайте не будем о грустном. Поэтому да. Давайте говорить о том, что... Этот ответ просто был Александру, как они попали. Вот так вот. Ну, это все понятно. Но в Советском Союзе такого не было. Как там девочка 18-летняя или там 20-летняя едет на Бентли на каком-нибудь по Москве? По Москве что говорят про таких девочек? Чего, как она это Бентли получила? Подарили за что, да? Вот мы давайте вернемся к тому, откуда такие девочки берутся. Вот это безнравственность. Да, вот безнравственность и вот это падение нравов. И то, о чем мы говорим, даже не стоит об этом говорить, это уже прошлое. Это надо просто это понять и не допустить больше. Да. Прийти к тому, чтобы не допустить. Я думаю, уже настолько все очевидно стало. Не, просто не очевидно, откуда берутся. Ну, берутся оттуда. Берутся оттуда, да. Профессионалы в своем деле. Вот поговорим, мы уже поговорили сегодня о тех, какие должны приходить. Если приходят, то уже по предназначению. Вот я увидела такую картину, да? Вот муж сидит и говорит... А моя-то, посмотри, детей вырастила, там на кухне в кастрюльках всегда все вкусненькое есть у нее, там с соседями ладит, да еще приходят к ней за советом, там другие там женщины. Слушайте, ну ей действительно есть чем поделиться, да пусть она идет, скажет там слово народу, может и в государстве будет порядок. Вот я увидела такую картину. Ну вот ты говоришь все по славяно-русской варенности. Да. Когда женщина... справилась со своими обязанностями, а мужчина справился со своими обязанностями, когда у них уже уровень весей, то есть вес в обществе, когда дети не сопливые, а уже взрослые, подростки, которые уже понимают, что будет дальше, и у них налажена вся эта система. Вот только после этого, после 36 лет, могли призвать в управление, во власть. И вот тогда вот копное право начиналось тогда. И если женщина была семи пядей во лбу, не с точки зрения роста, а семи знаний, познаний, то почему же ее-то не послушать и не позвать? Но уверяю тебя, что большинство нормальных женщин занимались не то, что они в копе сидели, а собирали женские круги, о которых почему-то ничего не рассказывается. Абсолютно. Только мужики только круги собирали, да, только да, они да. в копу и вечи шли. И обучали были других женщин, да, как нужно мужья. Поэтому мудрая женщина власть проявляла. Власть проявляла в том, что она подготавливала среди соседей и своих мудрых женщин, смотрела, какая у них варность, какое предназначение, и помогала стать той единственной для своего мужа, для своей семьи, которые воспитывали тех самых мужчин, да. которые решат все вопросы. А обучались это в семьях, и женские артели именно. Были. Через труд, через пока не слова, а через вот то, что есть, естественно. Да. Естество. Сейчас вот очень многие скажут, да, что действительно просто вот так вот говорить, что это было когда-то. Но сейчас вот как поменять тем, что вопрос. Мы, да, что мы прожили, да. что творится сейчас. Профессор Преображенский, где разруха начинается? Голове, а да. потом уже, да, понятно, Светлана, да? Что вот то, что пока Алексей говорил, а у меня до этого, я сижу и вспоминаю, вот раньше было стихотворение, мы в детстве помним, что такое хорошо и что такое плохо. И мне кажется, нужно, необходимо... что такое хорошо и что такое плохо, чтобы девочки, ну, мальчики тоже понимали, да? Вот плохо, ну, не будем перечислять все, что мы перечисляли, на Бентли, в 20 лет, куда-то там еще что-то делать. Поэтому, конечно, нужно просвещать, конечно, надо рассказывать. И старшее поколение должно говорить, делиться опытом, делиться знаниями с младшими. И тех же, чтобы было модно девочке, уметь готовить, уметь вязать, рукоделие. Вы понимаете, ведь совсем другое навязано нашими западными этими друзьями, так называемыми. И девочка считает, что готовить это вообще, это как это? То есть она не понимает, что такое хозяйка. А наши княгини, царицы, то есть все знали, как вести хозяйство. Я понимаю, если бы вернуть в наши семьи наши традиции, вернуть культуру, вернуть образование, то правильное образование, то женщина во власти не нужна будет. Они вырастут. У нее своя власть. Нет, она во власти, но в семье. Другая, да. правильно. Она оберегает. Вот смотрим на баннеры, да, да. Вот, и говорим, если. А это если зависит вот как раз от того, насколько вот это народные СМИ, которая несет в себе культуру и делится, будет широко известно. Так это же зависит от каждого из нас. Кто поддерживает? Каким образом поддерживает? Кто помогает? Каким образом помогает? У нас все жалуются. Говорят, вот, надо это продвигать. Так продвигайте, вот оно было создано. Давайте усилим. Давайте сделаем так, чтобы через год оно вышло на уровень, например, какого-нибудь ОТР, общественное там, да, российское телевидение, да, или ОРТ. Потом выйдем уже какой-то на федеральный уровень, на Первый канал, например. Это будет наше родное. Уверяю, никто не имеет права запретить, никто не запретит, конечно, если будет поддержано народом. То мы считаем, народное славянское радио. Я что-то стал махать пальцем, как Жириновский в свое время махал. Это что-то настораживает начинает. Мы обязательно должны консолидировать силы. Ведь на самом деле какая-то разрозненность, ну не какая-то, это над этим сильно работает. Многие институты зарубежные, чтобы нас... разъединить, а мы должны сплотиться. И по половому признаку, и по социальному. По всем направлениям мы должны сплотиться, да, стать, да, единым. Да. Каждый дорог на своем месте может проявить, конечно, себя на своем месте, не на чужом. Как, знаете, это... Сколько ты чужой долг не исполняй, добра-то не будет. Угу. Плохо даже свой выплатить, что это будет твой. Угу. А чужой сверхотлично исполняй, ничего не получится. Об этом мудрости древние, и наши, и индуистские, и китайские, и каких только нет. И все про это разговор. Свое предназначение в жизни выполнить. Если мы понимаем, что человек прекрасно мыслит, ну так ты направляй его, делай профессионалом в мысли. Если он прекрасно бегает, ну делай его профессионалом в беге. Лопаты хорошо работают, пускай лопаты прекрасно, лучше всех работают и так далее. Надо понимать, кто перед нами. И но самое главное, что не пилить опилки, не говорить о том, как плохо было и будет, а давайте вот каждый... Говорить о хорошем. Нет, давайте и даже о хорошем. Давайте. Не критиковать, а говорить, что давайте делать. И... Нет, так не критиковать в мою сторону. Еще так, как Жириновский, выйдите отсюда, выйдите его. Мне кажется, что очень хорошо сейчас сказали. Наверное, можно и завершать уже. А что там, нет больше ничего? Вопросов нет? В чате вопросов я не вижу, нет. В студии есть еще вопросы? Я предлагаю просто... Вот есть, рука тянется. У меня вопрос, я буду громко говорить. Светлана Николаевна, какие вот движения... Конкретное вы предлагаете в своем движении «Женщина во власти». Что вы делаете? Что надо? Чем помочь? Да, чем мы занимаемся сейчас? Вот в данный момент, 25 ноября у нас прошла конференция. Но она как-то вот так прошла. Приехали сюда лидеры киргизского женского движения, сирийское женское движение. И вопросы, один из основных вопросов – это горячие точки. Мы экстренно собрали пресс-конференцию международную, провели ее в гостинице «Космос». У нас вот просто вселенная, наверное, помогала. За 2 дня мы это подготовили. Сделали обращение ко всем главам мира, и в том числе к Владимиру Владимировичу Путину, и поставили ряд вопросов. Мы вам передадим обращение, чтобы можно было его увидеть. Ну вот, можешь показать его. Да. На камеру. Вот. Да, о том, что нужно прекратить войны везде. У нас 10 горячих точек на планете. Экологические проблемы. Но второе – это институт семьи. Это везде. Везде, не только у нас. И в Киргизии, и в Узбекистане. И в других точках планеты эта проблема стоит. Куда цивилизация залезла? Куда цивилизация катится, да. И все. Поэтому здесь, я думаю, это подробно покажет. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся консолидацией нашего народа. Вот после этой конференции, когда приехали наши киргизские женщины в национальных костюмах, они тоже возрождение традиций. Приготовление блюд, значит, защита семьи, потому что у них те же самые проблемы, и наркотики, и так далее, не буду все это перечислять. Вот. И мы поехали во Владимир, город Владимир. У нас есть, то есть мы решили, что мы должны тоже показывать и нести культуру русскую, да, вот мы русские костюмы. Послушайте, это такая у нас уникальная вещь. Во Владимире есть музей русского костюма, возглавляет там Татьяна Васильевна, ну прям вот низкий поклон, молодцы. Женщины настолько, они возрождают традиции, разные там творчества. И так получилось, сейчас год культуры во Франции, русской культуры, и нас пригласили туда. Я думаю, мы вообще совместными усилиями, вот то, о чем мы поговорили, поедем и покажем, какие у нас вообще славянские традиции, какие у нас костюмы, какие у нас там ремесла, искусство и так далее. И я понимаю одно, что только сплотившись вместе, консолидировав свои силы, мы сможем вообще выйти вот из этого кризиса, из этого тяжелейшего положения, в котором находится у нас наша страна. Ну, так вкратце. Но, как я поняла, правильно. У нас есть сайт, можем посмотреть, там отражены все мероприятия. Ну, не все, но большинство. Потому что удалось нам и с рейдерами повоевать. В общем, мы находимся в действительности в этой, в нашей непростой. И нас все тоже касается то, что происходит у нас здесь в стране. То есть ваше движение «Женщины на власть», обращение женщин к власти, что вот как сейчас мы живем, нельзя, нужно сделать какие-то усилия. Да, да, да. Вот здесь конкретно прям мы это сделали, обращение. Это хорошо. Вот Татьяна Беленко тоже прислала реплику. Интересная передача, каждый высказал свое видение темы, и в результате складывается общая и грустная картина. Приходит осознание того, насколько мы находимся далеко от истоков. Надо уже делать хоть что-то физически. Слов уже недостаточно. Конечно. Это правда. Но помимо того, что какие-то передачи проводятся на Народно-Славянском радио, Славянское радио является инициатором многих мероприятий, которые как раз на то, что Татьяна обратила внимание, и направлены. Пора уже от слов переходить к делу. Без самообеспечения, без фондирования, без объединения своих производств и прочего, что направлено вот именно то, о чем мы говорили, нам будет трудновато. На одно государство, учитывая те болезни, которые сейчас в нем присутствуют, надеяться нам нельзя. Как-то на Бога надейся, да сам не плашай. Совершенно верно. Да, и хотелось бы сказать, что Россия с ее женским лицом, с ее женским именем Россия, должны поднимать в первую очередь женщины. Они должны вспомнить свое предназначение, должны вспомнить, кто они здесь, для чего они здесь, и поднимать нацию, поднимать в первую очередь свои семьи и благословлять и направлять любимых мужчин. Татьяна, твоим посылом можно как бы завершать уже нашу передачу. Да, еще, может быть, кто-то хочет заключительные слова сказать. Алексей, Олег. Олег, ты ничего не скажешь? Светлана, тогда у тебя какие пожелания? Я скажу, все, что мы говорили. Наверное, единственное, что шкала ценностей, которая у нас сейчас существует, она должна принципиально измениться. Все. И, конечно, я думаю, что женщины и мир спасет любовь. Добро и любовь. Совершенно верно. Хорошо. Алексей, если мы сейчас увидели те проблемы, которые есть, увидели, что проблемы кроются в самой семье, в представлении мужчины и женщины о мужчинах и женщинах, об этом обществе, об этом мире, значит, видимо, что-то не все так сладко, раз мы живем так не очень хорошо. И когда мы видим вот эти острые проблемки, мы на них можем обратить внимание и придумать, решить, каким образом мы их уберем из своей жизни. Только совместно мужчины и женщины могут их решить. По отдельности мы их не решим. Поэтому власть мужчины и женщины, они должны быть, мужчины и женщины, во власть входить по естеству своему. На мой взгляд, надо опонять на свое предназначение, кто мы, для чего каждый из нас. После этого понять свое предназначение еще помимо вот высшего какого-то половое, да, что если ты родился, не оставил после себя, род не продлил, ну тогда какая власть? Ведь... Ну ты уже говорил об этом, да, что во власть должны если, приходить те, я сейчас кто про уже реализовался. Сказать. Я сейчас про другое хочу сказать. Если мы видим, что к нам приезжают гости из средних азиатских регионов, и здесь, будучи необеспеченным совершенно, ну совершенно, живут в однокомнатной квартире, там живет полуаулов, в однокомнатной квартире, там нары в 3 этажа, и там они умудряются рожать, то их дети пойдут в русские школы. И в конечном итоге, если вы не продлили свой род, то тогда кто через 20 лет вас будет окружать? И все разговоры о том, что надо вот это улучшить, вы потом через 20 лет вспомните и будете сидеть и плакать. Потому что, слушая такие передачи, вы там хихикали и говорили, ну что, я свиноматка, что ли, чтобы рожать? Я же должна идти во власть, я же должна это... Милочка, ты сначала с мужчиной своим род продли, сначала постарайся обеспечить, с другими такими же, как и ты, объединись, сделай доброе дело, мы поможем, мы расскажем, как это сделать. И вот потом уже, когда у тебя будет желание, иди во власть, пожалуйста, и ты мужчина, и ты женщина, если тяма в голове есть, а мы поможем профессиональное образование получить для властных структур. Ну, это от комплекса непосредственности. Поэтому есть естество, первично, осознание первично. А все остальное, оно... Можно это дополню? Ну, да. Вот нет, не это... иди во власть, а если общество так решит, что она действительно... Конечно. То тогда и общество... Конечно, так как и было. Тебя делегируют во власть, конечно, если ты для власти... Вот что? Как раз собрались завершать, да? Пошли вопросы вот на твои слова, как объединиться. Ива и Зелянова спрашивают, что для этого нужно? Так то, о чем мы говорили. Когда человек осознает, что дальше уже край и бездна, то в этом случае захотите ли вы туда прыгать? Вы поняли, здесь бездна край. Дальше смотрим, что нас к этому привело. Убираем вот эти проблемки. Надо помнить наше естество. Наше естество говорит, живите роем. Наши предки делали совместно все. Полноценная семья, где здоровые, здравые дети. Совместные решения. Совместный труд. Это и был наш общинный уклад, державный уклад. И понятие инструментария, которое всегда наши предки знали. Это славяно-русская варновость, которая поможет рассказать, где ты, для чего ты предназначен в этой жизни. Они просто взяли тебя и куда-то направляют. Вот эти все уровни, которые сейчас на Народно-славянском радио раскрываются наконец-то, плюс практические какие-то явления, которые вот при помощи Народно-славянского радио проявляются здесь в мире, нам и помогут прийти к тому, о чем разговор. А роль женщины – это нести свет. То есть она должна открыть свое сердце, научить любить своих близких, научиться самой быть любимой, потому что она не позволяет быть любимой. Она выполняет мужскую ипостась. А если она вот этот свет своей любви и сердце подарит своим близким вокруг, своей стране, то у нас все будет по-другому. Вот Славянское радио, как раз Народное Славянское радио, и подтягивает тех, кто уже это осознал, кто готов поделиться словами, мыслями, да еще и делами. Вот пришло время еще и дел. Поэтому, если у вас есть что сказать, что-то сделать, чем-то поделиться, приходите, вместе будем думать, размышлять и творить. И если вы захотите поучаствовать в таких вот передачах, пожалуйста, вот две красные девицы у нас есть. Обращайтесь. Привлекут вас, привлекут, и все получится. Ну, роль женщины в обществе действительно велика. Она была и остается источником равновесия и лада в семье. Мир внутри и снаружи – это природа женщины. И надеемся, что именно такие женщины, если и будут приходить во власть, то такие. Напомню, что тема нашего сегодня заседания была «Женщины во власть». Благодарю тебя, Елена. Я тебя благодарю. Еще хотелось бы пару слов сказать в завершение, что, в общем-то, мы сегодня очень много говорили важного и интересного, и я думаю, что наши слушатели прониклись особенно теми словами, тем посылом, который дал Алексей Орлов. Но вот еще раньше как было? Мужчина служил отечеству, женщина служила мужчине, дети, они служили матери, а о детях заботилось государство. И это называлось «Русский крест». Вот если мы к этой системе придем, это решит, я думаю, многие проблемы. Просто замечательно. Я хочу также поблагодарить всех наших участников, которые принимали сегодня в нашей передаче, в этом разговоре, активное такое участие. Благодарю тебя, Татьяна, благодарю тебя, Олег, благодарю тебя, Светлана, и благодарю тебя, Алексей. И напомню нашим радиослушателям, что сегодня участниками дискуссионного клуба были Светлана Николаевна Мурашко, ведущая курса «Женщина-берегиня» Татьяна Леонидовна Боровина, и Алексей Орлов, ведущий, главный редактор Народного славянского радио, а также Бажин Олег Сергеевич, он представитель Славянской Нижегородской общины. На этом мы благодарим вас, дорогие, дорогое народное славянское радио. Вы делаете большое дело, и я думаю, что мы тоже включимся. У нас все-таки общероссийское движение. Споемся, да. Потому что ну, это великое дело вы делаете. Прям вот душа поет и радуется. Ну, это великое дело также помогает нам делать наши операторы. Да, оператору Владиславу благодарим. Благодарим Светлане Большаковой, которая следила за чатом, Евгения Роденко, который был за пультом Народного славянского радио. Вера двигает камеры. Ну и камеры. Также студию, да. Которая... Ну и да, хозяин. Да, клуб «Мир Белсвет». Зрители клуба «Мир Белсвет». «Мир Белсвет». «Мир Белсвет». «Мир Белого Света». Да, и... Так Русь называлась. Скажу, что наряд для ведущей предоставлен мастерской «Бережная одежда». Благодарю всех. Да. Всем добра, всех любви благ. И лада. Всех благ. Быть добру. Всего доброго.